Новые грехи. В полной мере понесенный ущерб пострадавшая смогла оценить лишь утром. Под стеной коттеджа номер 7 она пролежала без чувств неизвестно сколько, в себя пришла от холода. Пошатываясь и держась за голову, добрела до гостиницы, сама не помнила как. Не раздеваясь, упала на кровать и сразу провалилась в тягостное, граничащее с обмороком забытье. Пробудилась поздно, перед самым полуднем, и села к туалетному столику смотреть на себя в зеркало. А посмотреть было на что. Непонятно, каким образом бесплотный призрак, да еще с расстояния в сажень, сумел сбить Полину Андреевну с ног, но удар, пришедшийся по виску и скуле, получился вполне материальный. Сбоку от левого глаза налился огромный густо-багровый кровоподтек, расплывшись вниз и вверх чуть не на пол лица. Даже само воспоминание об ужасном и мистическом происшествии отчасти поблекло, вытесненное скорбью по поводу собственного безобразия. Госпожа Лисицына малодушно повернулась к зеркалу неповрежденным профилем и скосила глаза. Получилось вполне пристойно. Но потом снова обернулась анфас и застонала. Ну а если посмотреть слева, то лицо, вероятно, и вовсе напоминало какой-то баклажан. Вот она, краса плотская, прах и тлен. Вся цена ей, одна увесистая затрещина, сказала себе Полина Андреевна, вспомнив о своем лишь на время отмененном монашеском звании. Мысль была правильная, даже похвальная, но утешения не принесла. Главное, как в этом виде на улицу выйти? Не сидеть же в номере неделю, пока синяк не пройдет. Нужно что-то придумать. С тяжким вздохом и чувством вины Лисицына достала из чемодана косметический набор. Еще один комплимент от туристической конторы «Кук энд Конторович», полученный одновременно с уже поминавшимся рукодельным саком. Только косметикой, в отличие от полезного мешочка, паломница пользоваться, разумеется, не собиралась. Думала подарить какой-нибудь мирянке. И вот на тебе. «Хороша, инокиня, нечего сказать», — мысленно горевала Полина Андреевна, запудривая безобразное пятно. И еще завидовала брюнеткам. У них кожа толстая, смуглая, заживает быстро, а рыжим, при их белокожести, синяк — просто катастрофа. Все равно получилось скверно, даже с косметикой. В развратном Петербурге или легкомысленной Москве в этом виде, пожалуй, еще можно бы на улице показаться, особенно если прикрыться вуалью. Но в богомольном Арарате нечего и думать. Пожалуй, побьют камнями, как евангельскую блудницу. Как же быть? Пудре выходить нельзя, без пудры с синяком тоже нельзя, и время терять опять-таки невозможно. Думала, думала и придумала. Оделась в самое простое платье из черного тибета, голову повязала богомольным платком, потуже до самых уголков глаз, высовывавшуюся часть синяка забелила, если не приглядываться, ничего почти незаметно. Прошмыгнула к выходу, прикрыв щеку платком. Желтый саквояж несла с собой, оставить в номере не рискнула. Известно, какова в гостиницах прислуга, всюду нос сует, в вещах роется. Не приведи Господь, обнаружит револьвер или протокол. Не столь уж велика нож, рук не оттянет. На улице богомолка опустила глаза долу, и эта, к тихой смиренницей, дошла до главной площади, где еще вчера приметила лавку иноческого платья. Купила у монаха-сидельца за 3 рубля 75 копеек наряд послушника. Скуфейку, мухаяровый подрясник, матерчатый пояс. Чтоб не вызывать подозрений, сказала, что приобретает в подношение монастырю. Сидельц нисколько не удивился. Облачение братья и паломники дарили часто, для того и лавка. Стало быть, приходилось затевать новый маскарад. Еще неприличнее и кощунственнее первого. А что прикажете делать? Опять же, передвижение в обличье скромного монашка сулило некоторую дополнительную выгоду, только теперь пришедшую Полине Андреевне в голову. Эту-то новую идею она и обдумывала, высматривая подходящее место для переодевания. Шла улицами, где поменьше прохожих, смотрела по сторонам, то ли от последствий удара, то ли из-за расстройства по поводу обезображенной внешности. Госпожа Лисицына пребывала сегодня в каком-то нервическом беспокойстве. С тех самых пор, как вышла из пансиона, не оставляло ее странное чувство, трудно выразимое словами, словно она теперь не одна, словно присутствует рядом еще кто-то, незримый, то ли доглядывает за ней, то ли к ней присматривается. И внимание это было явно злого, недоброжелательного толка. Ругая себя за суеверие и бабью впечатлительность, Полина Андреевна даже несколько раз оглянулась. Ничего такого не заметила. Ну, идут по своим делам какие-то монахи, кто-то стоит у тумбы, читая церковную газету, кто-то наклонился за упавшими спичками. Прохожие, как прохожие. А после о нехорошем чувстве Лисицына забыла, потому что обнаружила отличное место для перемены обличья и, главное, всего в 5 минутах ходьбы от непорочной девы. На углу набережной стоял заколоченный павильон с вывеской «Святая вода. Автоматы», фасадом к променаду, тылом к глухому забору. Полина Андреевна дощатую будку обошла, юркнула в щель, и вот удача, дверь оказалась закрытой на самый, что ни на есть, простейший навесной замок. Предприимчивая дама немножко поковырялась в нем вязальной спицей. «Прости, Господи, и за это прегрешение!» Да и проскользнула внутрь. Там, вдоль стенок, стояли громоздкие металлические ящики с краниками, а посредине было пусто. Сквозь щели между досками просачивался свет, доносились голоса гуляющей по набережной публики. В самом деле, место было просто замечательное. Лисицына быстро сняла платье, заколебалась, как быть, с панталонами, оставила. Подрясник длинный, будет не видно, да и теплее, ведь на дворе не июль. Башмаки, хоть и мужеподобные, тупоносые, как полагалось по последней моде, все же были щеголеваты для послушника. Но Полина Андреевна припорошила их пылью и решила, что сойдет. Женщины в особенностях иноческой обуви не разбираются, а монахи... Мужчины, и значит, на подобные мелочи ненаблюдательны, вряд ли обратят внимание. Мешочек с вязанием оставила на шее. Ну, как ожидать, где придется, или наблюдение вести? Вязанием многие из монахов утешаются. Будет неподозрительно, а под перестук спиц лучше думается. Сунул мешочек под одеяние, пусть висит. Саквояж спрятала между автоматами. Недлинные волосы из-под шапки выпустила, одернула подрясник, пудру стерла рукавом. В общем, вошла в павильон святой воды скромная молодая дама, а минут через 10 вышел худенький, рыжий монашек, совершенно непримечательный, если, конечно, не считать, здоровенного синячины на левом профиле.